Хорошо, сегодня я хотел поговорить о бесплодной церкви. Просто такой небольшой разговор. Знаете, в нашем понятии мы всегда привыкли церковь, церковь, церковь, церковь. Столько наплодилось сейчас всего вокруг, что мы уже не различаем, не обращаем даже внимания. Церковь, да и церковь. Уже никто не обращает внимания, правильно, неправильно, что там происходит, что там не происходит. Вообще все равно, ты где? Да я там. Никому никакого просто дела нет практически. В какой церкви? Да я там-то. Некоторые говорят, да зачем вообще, вообще зачем становиться где-то частью какой-то церкви? Все оно одно и то же. Но ты знаешь, есть церковь плодовитая, которую строит Бог, есть церковь бесплодная, которую строит человек. Давайте сейчас откроем, если кто принес с собой Библию, давайте сейчас откроем книга Судей, 17 глава, 6 стиха. Я когда прочитал это место, оно просто, знаете, настолько запало в моем сердце. Здесь написано, книга Судей, 17 глава, 6 стих, здесь написано. «В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым». В другом месте написано, то, что в его глазах, в его разуме казалось справедливым. Каждый человек живет в этой жизни и делает то, что ему кажется справедливым. Вот мне нравится так, а мне нравится вот так. Я буду делать вот это, а я буду делать вот это. Потому что мне так кажется это справедливым и правильным. Многие, я удивился, как много христиан, полные церкви, не знают Слова Божьего. Просто не знают. Они цитируют места из Писания, которые они слышали на проповеди, какой-то брат проповедовал. Но он не знает, что, или эти люди не знают, что стоит впереди и сзади, просто цитата, какая-то вырванный кусок. У каждой церкви свой Бог. Вы не заметили ли это? У каждой церкви свой Бог. У одной церкви Бог это делает, вот этого не делает. А у нас так не было. А у нас так не робили. У каждой церкви свой Бог. Только не тот, который реально должен делать что-то в нашей жизни. Только не вот этот Бог, о котором написано. Я заметил, когда разговариваю с некоторыми братьями, звонят мне люди. Все подстраивают Слово Божье под себя. Никто не берет и не ищет те места, которые стреляют в них. И те вещи, которые заставляют тебя что-то делать, мы их убираем. И мы оставляем только то, что не идет против нашей шерсти. Мы выбираем только те моменты. У каждой церкви свой Бог. И каждому кажется, что это правильно. И каждый делает то, что правильно в его глазах. У каждой церкви свой Бог. Многие люди сейчас перешли на такую, знаете, очень интересную сферу. Смотришь, люди приходят в церковь, спрашиваешь, почему вы идете туда? Там хорошая программа для детей. Что? Вы идете туда, потому что там программа для детей? Другие говорят, там хорошее КВН какое-то проводят неплохо. Там можно классно провести время. Вы знаете, когда я проезжаю мимо церквей, каждая церковь старается сделать рекламу себе. Я думаю, вы видели, да? Я имею в виду, стоят, знаете, вывески «Церковь во Христе» и место из Слова Божьего. приходите к нам, у нас worship service на 10:30, на 12:30 и так далее. Вы знаете, когда я проезжаю мимо этих вещей, мне плакать хочется. Знаете почему? Потому что настоящей церкви не нужна реклама, вы слышите меня? Настоящей церкви никогда не нужно будет делать рекламу, потому что люди будут тянуться туда, потому что Дух Святой будет работать в этой церкви. Я говорю: Господи, пожалуйста, подними такую церковь, которой не нужна будет реклама, в которую люди будут идти не потому, что там какое-то служение или какие-то вещи там происходят, но потому, что там движется живой Бог. Зачем Богу твоя реклама, сделанная руками? Если Он там, все будут знать, что это церковь. В церквях нужны вывески, потому что мы потеряли всякую силу, всякий авторитет и огонь. Только по вывескам могут узнать, что мы христиане. Если бы на церквях не было вывесок, никто бы даже не знал, что это стоит церковь. Стоит здание. А что это за здание? Ну, похоже на церковь. Во времена апостолов. Почему, знаете, я так кричу? Потому что, родные мои, знаете, я постоянно, когда общаюсь с Богом, с Духом Святым, сегодня все утро просто провел с Ним. Знаете, Его сердце просто стенает. Дух Святой, Он просто стенает, чтобы вернуть нас в тот оригинал, откуда все началось. Вернуть нас в тот оригинал, откуда все произошло. Все произошло из маленькой комнаты. И там была сила. Вы все со мной согласны? Там не было много слов, там не было много вещей, там не было никаких красивых, может быть, сидений, никаких красивых, может, кафедр, ничего. Там была просто молитва и чистая сила. Это то, куда хочет Господь вернуть нас. Я как служитель этой церкви туда хочу прийти. Нам, как бизнесу, нужна вывеска, чтобы все знали, что здесь происходит церковь. Церковь потеряла свой смысл, свою структуру. Она выродилась. Нам нужно раздавать. Вы понимаете, когда нужна визитная карточка? Когда к тебе подходят и говорят: где вы собираетесь? Я хочу быть там, где вы. Вот в этом случае ты можешь дать человеку координаты, где ты находишься. Не надо тащить людей, не нужно давать им карточки: приходите к нам. У нас зачем, если церкви Бога нет, да пусть она разбежится. Зачем она нужна, любимые? Зачем нужны бессильные, бесплодные, мертвые церкви? Кому они нужны? Зачем нам собираться здесь, если здесь нет Бога, нет движения и нет мечты, нет того, что Господь хочет достать? Но я верю, что Он изменит наше мышление. Он изменит нашу внутренность. И мы с вами восстанем, как сильная церковь. Я мечтаю, я не знаю, сколько это будет стоить постов, молитв. Сколько это будет стоить нам, чего это будет стоить нам, мне все равно. Я хочу достичь того, что имели апостолы. Иначе какой смысл иметь это в Библии и никогда не вкусить живого Бога? Всегда питаться только какими-то словами. У верующих будут сопровождать знамения. Будут делать то, будут делать то. И мы читаем это как историческую книгу, которая не имеет в себе никакой силы. Он хочет поднять сильное поколение. Бессильное, бесславное, обреченное на бесплодие христиане. Я сегодня утром просто плакал. Знаете, мне пришло такое в сердце, такая горечь. Не дай нам, не дай мне уйти из этой земли и не оставить на ней след. Я не говорю о популярности, я не говорю о каких-то там, знаете, лозунгах. Оставить след на этой земле, что ты был кем-то. Что ты достиг чего-то в Царстве Божьем, того, чего не достигал еще никто. Если у тебя какое-то рвение, или ты просто дожидаешься конца служения, чтобы вылететь. Я не могу, знаете, на улице светит солнце, я утром встал. Такое, знаете, сначала были тучи, потом вышло солнце. Я сижу и молюсь час, молюсь два. Я говорю: Господи, мне не хочется видеть этого солнца. Мне не хочется видеть этого того, что да, сейчас кто-то резвится на лужайке, но я говорю: Господи, ну почему я этого не могу иметь? И мне такой, знаете, голос внутри говорит: потому что я положил на тебя мой дух. И ты не можешь быть равнодушным к тому, что происходит сейчас. Просто попроси у Бога, знаете, это когда, знаете, когда мы на энкаунтере, кто был на энкаунтере, из вас те знают, в конце, когда мы молимся о ведении. Когда я говорю о ведении, это не просто слова. Ведение настолько меня захватило. Оно не только на энкаунтере. Я дома жить не могу. Я всегда бегу. Я всегда хочу чего-то достигнуть в жизни. Того, чего я еще не достигал. Того, чего еще люди не достигали. Сделай такой... Попроси у Бога чего-то, чего еще ни у кого ты не видел никогда. Попроси у Бога чего-то, чего ты нигде не ощущал и не переживал. Чтобы Он сделал в твоей жизни что-то великое. Какой смысл прожить серой личностью, которая не достигла ничего? Боже, подними этих людей, у которых внутри будет что-то кричать, чтобы увидеть что-то великое в своей жизни. Не надо тыкать пальцами на этот мир. Это зеркальное отражение церкви. Нам иногда кажется, вот они такие. Вот это такие. Это неверующие, это наша молодежь. Они не виноваты. Все, что мы видим с вами вокруг, родные мои, это зеркальное отражение церкви. Во времена апостолов, когда поднялась оригинальная, настоящая, первоначальная церковь, все к ней тянулись. Амин. Все в нее бежали. Не было такого, вот мы здесь, а вы там. Мы тыкаем пальцами на мир. И говорим: во, смотрите, сколько голубых развелось. Смотрите, сколько развелось лесбиянок, сколько порнографии развелось, сколько блуда, сколько всего развелось вокруг. Невозможно остановить. Мы должны, знаете, что делать? Подходить друг к другу и говорить: ты знаешь, что происходит. Мы в этом виноваты. Церковь виновата, потому что церковь, он сказал: вы есть соль земли. Что делает соль? Раньше не было холодильников в старое время. Все, что делала соль, когда мясо, мясо засаливали, и потом, когда хотели его готовить, его вымачивали, да? Его готовили, и потом кушали. Но соль это была вещь, которая держала мясо от загнивания и от того, чтобы оно затухло. Это мясо за того, чтобы оно просто пропало. Если мясо начинало пропадать, значит, хозяйка положила очень мало соли в мясо, не так ли? Если мясо начало затухать, и запах плохой. Мир, родные мои, он разлагается только по одной единственной причине. Потому что мы перестали быть солью. Потому что христиане перестали кричать до Бога и говорить: Господи, мы не можем видеть это вокруг. И вместо того, чтобы мы стали солью, мы становимся той же самой гнилью. И тухнем вместе с этим миром. Господи Боже, я знаю, сегодня интересный месседж. Сегодня определенное количество людей, может, вы как раз, вам этот месседж нужен, так же, как и мне. Может, что-то вы почерпнете. Эта тема, я уверен, что не для всех, потому что мне Бог ее дал именно сегодня сказать. Я уверен, что каждый из вас что-то почерпнет из этой темы. Когда Иисус был на земле, люди, весь мир, Он тянулся к Нему. Родные мои, когда мы займем с вами наше место в Иисусе Христе, это несложно. Научись быть с Ним. Просто научись быть с Ним. Не выходи со своей тайной комнаты. Просто сделай атмосферу поклонения. Не будь ведом этим миром. Но выйди из этого мира, выйди из этой системы и скажи: я нахожусь вне этой системы. Я буду жить так, как говорит Слово Божье. Да, что-то тебе придется уплатить. Что-то придется уплатить, но я знаю, что в конце концов ты выйдешь. Еще многие люди пойдут вслед за тобой. Мы тыкаем пальцами на мир, тыкаем пальцами на разложение. Но во всем этом виновата церковь. Бог никогда ничего не спрашивает с мирских людей. Когда мы читаем с вами Откровение Иоанна, послание семи церквям, семи ангелам, семи пасторам, да? Там четко говорится, я имею против тебя то-то, то-то и то-то. Всякий раз он, Бог никогда не сказал, я имею что-то против вот этого мира и то, что мир имеет, и мир. Всегда это был удар в церковь. Всегда это был удар в церковь, потому что она еще не находится на том уровне, где должна находиться. Мы перестали солить этот мир и начали разлагаться вместе с этим миром. Мы не имеем влияния на этот мир, но в то же самое время мир имеет такое сильное влияние на нас. Христианин последнего дня не может даже выключить телевизор вовремя. Христианин последних дней не может встать с этого интернета. Это все хорошие вещи, и они должны иметь место, но должно иметь конкретное место. Они не должны забирать всего тебя. Христианин перестал контролировать вещи. Вещи начали контролировать целыми церквями. Знаешь, почему нам в церквях нужны разные программки, КВН, сходки, тусовки, всякие клубы? Потому что Дух Святой больше не движется церкви. И нам нужно чем-то заменить движение Святого Духа. Еще раз повторю. Знаете, почему нам в церквях нужны всякие программки, занять время, увлечь людей? Чтобы им было интересно на служении посидеть. Потому что Дух Святой ушел из церквей. И нам нужно движение Духа Святого заменить чем-то. И в основном церквя заменяют это всякими программками, всякими вещами, которые уничтожают помазание. Вместо того, чтобы закрыть двери, встать на колени и сказать, мы будем молиться до тех пор, пока слава Божия не придет в эту церковь. Потому что церковь, родные мои, я хочу, чтобы вы запомнили одну вещь. Это не есть строение человека. Если бизнес, дом, что-то еще, это строение человека. Мы приходим, делаем что-то, прилагаем, удаляем, что-то делаем в церкви, чтобы людям был, вернее, что-то делаем в доме, чтобы приятно было, клуб какой-то открываем, чтобы там люди приходили, кофе пили там и так далее. Бизнес открываем своими руками, делаем рекламу, все настраиваем, покупаем. То в церкви руки человеческие не должны вообще прикасаться ни к чему. Я знаю, что мы идем к этому, и мы придем к этому. Я знаю, что мы выйдем на этот взрослый уровень, там, где движется только Он, спасает людей, изменяет судьбы. Посвященных людей не так уж много. Нам нужно заменить. В основном люди сейчас ходят в церковь не потому, что там изменяется их жизнь и течет сила Божья, а потому, что там развлечения, программки и всякого рода вещи, созданные руками человека. Церковь полностью превратилась в мир, а должно стать наоборот. Да, я знаю, эта тема, может быть, она, знаете, такая скрипящая. Я сам обычно не люблю говорить эти вещи, потому что они бьют в самое сердце. Потому что тебе нужно будет переосмотреть кое-что в своей жизни. И может эти вещи, эти диски, кассеты, обычно они доходят туда, куда бы я сам бы не хотел, чтобы они доходили. И потом из-за этих же тем меня же уничтожают. Знаете почему? Потому что я говорю правду. И мне все равно. Вы знаете что? Сейчас, например, в зале немного людей. Да? Но я вам скажу, вот эти вещи, которые говорится сейчас, это не я говорю. Это он мне сказал сказать. Знаете почему? Диски, которые вот из этой церкви летят по всему штату. Мне звонят со всех церквей. Одни благодарят, другие ненавидят. Я говорю, я вам их не давал. Я говорю, вам не нравится диск, поломайте его и выкиньте. Я говорю, а что? Я говорю, взбудоражило, значит, да? Значит, что-то было сказано, что пошло против шерсти. Что-то, значит, не понравилось и нужно менять. О, как мы не хотим перемен! Как нам нравится жить в старом стиле, образе жизни. Нам не хочется взять этот недельный, двухнедельный, двадцатидневный пост и сказать: «Боже, измени что-то в моей жизни, я не могу так больше жить». Я хочу что-то, чтобы изменилось в моей жизни. Я устал от тепленьких, щуплых христианчиков, которых невозможно ничего. У них нет панциря. Они бедные, щуплые и ранимые. Самая соблазняющаяся категория людей на земле – это христиане, которые должны быть самыми сильными, которых ничто не может сдвинуть со Слова Божьего. А мы будем идти и делать. Мы будем идти и говорить правду. Потому что я знаю, что Господь с нами. Я знаю, что придет когда-то это время, когда нас услышат. Потому что Бог устал от лжи. И Он хочет найти кого-то, родные, кто будет говорить правду. Кто просто будет брать Слово Божье и преподавать его именно так, какое оно есть. Будет преподавать именно так, какое оно есть, если есть движение Духа Святого, оно есть. Если его нет, это не церковь, это маскарад. Боже мой. Если церковь не станет на колени и не будет преследовать Бога и искать Его днем и ночью, мы все обречены с вами на духовную смерть. Мы все обречены с вами на духовную смерть. По процентам христианские семьи – самые разваливающиеся семьи. Если брать по процентам верующих и неверующих, христиане занимают первый уровень. По процентам разводов, склок, всяких вещей, которые происходят. Номер один. Христиане. Религия – это не консервативные церкви. Это не люди, которые, знаете, вот как-то поклоняются Богу или молятся, но-но. Или там то же самое, харизматы могут прыгать, там это та же самая религия. Поймите, о чем я сейчас хочу сказать. Религия – это все церкви, все люди, все семьи, которые потеряли огонь Святого Духа. Вы слышите меня? Это все, которые потеряли огонь. Это все люди, в которых затухло, потух огонь в глазах. Ты говоришь с Ним, и ты ничего не можешь получить, кроме одной плоти. Как тяжело сейчас разговаривать с людьми, у которых нет огня и нет мечты. Я молю, чтобы кто-то, услышавший эту тему, изменил свое направление и начал платить цену по-настоящему. По-настоящему. Давайте с вами откроем одну книгу. Книга Неемии. Книга Неемии. С первой главы, с первого стиха. Знаете, что мне здесь нравится? Мне нравится сердце Неемии. Знаете, когда читаю Библию с начала до конца, на меня всегда, знаете, как прыгают вот эти люди, у которых сердце о чем-то кричит. На меня всегда, знаете, откликаются внутри моем люди, у которых сердце о чем-то вопиет к Богу. Родные мои, как легко жить жизнью человека пораженного. Тебе не нужно противостоять. Тебе не нужно молиться. Тебе не нужно поститься. Ты просто живешь от дня ко дню. Сегодня мне хорошо, слава Богу. Завтра мне плохо, ну что ж сделаешь. И смотрите, чем мне нравится Неемия. Первая глава с первого стиха. Слова Неемии, сына Ахилина, в месяце Кислеве, в 12-м году, в 20-м году, я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханании, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. Он в то время был в одной стране, и пришли его братья из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях. Переводите это сейчас в наш мир. Есть ли люди, которые вот так вот сейчас думают и мыслят? Я мечтаю, что Бог поднимет такое поколение. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И не сказали мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии, в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. И смотрите, реакция Неемии. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней. И постился, и молился перед Богом Небесным, и говорил: Господи Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты. Смотрите, что получается, немножко задержусь. Вот скажите мне, что Бог не знал, что стены разрушены в Иерусалиме? Знал. Что Бог не знал, что осталось совсем небольшое количество людей, которые были убиты, искалечены, уничтожены, разрушены? Знал. Так почему же Неемия кричит: да будут глаза твои открыты и уши твои отверсты к тому, что я тебе говорю? Родные мои, даже если Бог знает, что все происходит, Ему нужен кто-то, кто станет в проломе, вы слышите меня? Кто-то, кто отложит свою жизнь и потеряет свою душу ради тех людей, которых еще тысячи, которые сидят на икле, которые сидят на бутыльке, которые сидят на всем, чем только можно. Люди, которые стенают от рабства и от племени, кто поможет им? Мы все заботимся только о себе. Как бы устроить мне мой дом? Как бы устроить мою семью? А Дух Святой стенает. Как бы устроилось Царство Божье? Родные мои, Дух Святой, Он не делает христиан. Дух Святой, Он не воспроизводит людей. Дух Святой, Он ищет. Вы слышите меня? Он ищет тех, которые захотят стать в пролом. Он ищет тех, которые отодвинут все и пойдут за Ним. О, родные мои, не надейтесь на аплодисменты. Я вам серьезно говорю, любимые. Не надейтесь на популярность. Она будет только не с той стороны. Не надейтесь на какие-то лозунги, люди будут вас превозносить, хлопать. О, слава Богу, пришла такая-то или такой-то брат, или такая-то сестра. На вас будут тыкать пальцами. Говорить: всесветний возмутитель сюда пришел. Готов ли кто-то из вас уплатить эту цену отверженности от людей, но признание от Бога? Некоторые говорят: измени свои темы. Перестань делать вот так вещи. Перестань делать вот эти вещи, перестань так говорить, перестань так молиться, перестань так проповедовать. Говорю, если я это перестану делать, я перестану быть самим собой. Мне лучше тогда уйти из этой жизни. Мне эта жизнь не нужна без Иисуса Христа. Мне этот мир не интересен без Него. Чем меня этот мир может привлечь? Смешно. Абсолютно ничем. Меня влечет только один единственный Дух Святой, чтобы исполнить волю Иисуса Христа на этой земле. И смотрите его молитва. Молитва Неемии, который услышал слова, что разрушена земля, разрушены люди, уничтожены судьбы. Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед тобою. Представляете? День и ночь. Я молю Бога, чтобы вас захватило. Это настолько, чтобы ты день и ночь кричал, чтобы эта нация была спасена. День и ночь, которую я молюсь перед Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы. Слышишь, что он говорит? Он не говорит, они согрешили, они грешники. Этот праведный человек вписывает и себя, как одного из них. И исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы перед Тобою. Согрешили я и дом отца моего. И там дальше целая молитва до самого конца главы идет. Вторая глава Неемии, с 1 стиха. В месяце Нисане, в 20-й год царя Артаксеркса, прошло 3 месяца. С месяца Кислева, с месяца до Нисана прошло 3 месяца. Слушайте дальше. В 20-й год царя Артаксеркса было перед ним вино. Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Не болен ли ты? Этого нет, а верно, печально сердце. Я сильно испугался, потому что перед царем нельзя было в печальном виде быть. И сказал я царю: да живет царь вовеки, как мне не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем? И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю: если царю угодно будет, если благоговение раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. Можете себе представить? Человек не только заимел это рвение, но его услышал царь, и он говорит: пошли меня, чтобы я обстроил его. Запомните одну вещь: как узнать, если Бог призывает тебя? Болит ли у тебя внутри по этой нации что-то? Если у тебя что-то болит, и ты спокойно не можешь смотреть, ты именно тот, кого Бог избрал, чтобы что-то изменилось. Ты именно та личность, которую Бог избрал. Мы по натуре все эгоисты, все люди. Мы рождаемся такими. Мы все хотим засовывать себе в рот, чтобы нам было хорошо, чтобы Дух Святой коснулся нас. А как насчет тех, у которых нет ничего, из-за которых некому стоять в проломе? Мы с детства рождаемся эгоистами, но Бог ищет кого-то. Мне нравится история Давида. Там написано: искал я мужа и нашел Давида по сердцу моему, который исполнит все намерения мои. Он ищет личность, которая отложит себя и возьмет его крест и исполнит его волю. Ты хочешь быть в невесте Иисуса Христа? Я могу тебе сказать, сколько это будет стоить. Некоторые из нас хотят пройти налегке в невесту Иисуса. Скажите мне, родные мои, невеста Иисусу досталась легко? Но. Теперь разворачиваем наоборот. И невесте Иисус достанется нелегко. Чтобы быть похожим на Него, тебе нужно пройти Его путь. Тебе не нужно умирать на кресте, это уже сделано один раз. Но все остальные вещи ты должен пройти. Мы все молимся: Дух Святой, коснись нас. Вы не задумывались, почему Дух Святой так сильно не касается нас, как бы мы хотели? Только по одной причине. Когда ты начнешь стоять и ходатайствовать за кого-то, когда ты потеряешь свою душу, ты заметишь, как Бог начнет заботиться только о тебе. Финансовое благословение, семейное благословение, на работе благословение. Ты будешь благословен при входе и при выходе, когда прежде всего ты будешь искать Царство Небесного и правды Его. Это очень сильные вещи. Буду потихонечку заканчивать сейчас, подводить к концу. Не хочу долго занимать время. Когда было 11 сентября, помните? 9-1-1. Когда эти самолеты врезались в эти башни. И когда эти башни еще стояли, они еще не упали, они некоторое время стояли. 40 пожарников забежали. Там были, когда самолет ударил. И огромное количество дыма вышло из лифтов. Они были на этажах. Лифты буквально разорвались от такого давления. И огромное количество дыма и всякой вот этой, знаете, этой пыли, всего вот этого раздавленного, этого бетона, все начало вылетать. И была настолько кромешная тьма, что ничего не было видно абсолютно. И эти 40 пожарников, их от этой ударной волны разнесло по всему этажу. Там очень большой, если вы знаете, по всему этажу разнесло, они не могли друг друга даже найти. И один пожарник через этот большой мрак увидел свет, маленькую точечку света, exit. Он увидел, он был очень близко к экситу, очень близко к выходу. Он увидел, его как раз отбросило туда. И что он сделал? Он включил свой фонарь, и он направил его в другую сторону. Он сам бежал к экситу. Он направил его, у них фонари, знаете, у них фонари очень большие у пожарников, такие бьют очень хорошо. И он направил этот фонарь в сторону, в противоположную сторону. И когда он шел, и он просто начал кричать: «Все, кто видит мой свет, бегите сейчас сюда». И этот пожарник один спас очень много людей, тех, которые увидели его свет. Если бы этот парень, мужчина, увидел эксит и выбежал через него, эти большое количество людей, они бы умерли на этом этаже. Но так как он включил этот фонарь и просто начал кричать: «Все, кто видит мой свет, очень быстро идите за мной, потому что это здание уже долго стоять не будет». И эти люди как можно быстро побежали, и по лестнице они спустились. Хорошо, они были не на высоком этаже. И очень большое количество людей спаслось. Родные мои, то же самое должны делать мы. Мы с вами видим этот выход, не так ли? Так давайте же включим свой фонарь. И будем бежать и показывать тем, которые полностью слепы. Которые не могут больше ничего видеть в своей жизни. Которые потеряны для этого мира. Что ты будешь делать после того, когда ты услышишь эти слова? Не так, знаете... Мне нравится говорить, знаете, такие темы хорошие, которые ободряют тебя. Но сегодня не та тема. Сегодня тема, чтобы ты просто задумался над своей жизнью. Просто задумался над своей жизнью. Куда ты идешь? Каждый из вас должен сделать решение. Я не могу это сделать за вас. Я могу его сделать только за себя. Что я хочу достигнуть в этой жизни? Да, этот путь не будет легким. Этот будет очень нелегким. Но я знаю, что когда мы придем туда, я хочу услышать эти слова: «Добрый и верный раб». Когда я стал христианином, я не знал. 13 лет назад я родился свыше. По-настоящему. И я начал просто говорить: «Господи, ну будет все хорошо». Я даже не знал, что мне придется проходить такой путь, знаете, очень нелегкий путь. Но с одной стороны, я вижу, мне тяжело, но с другой стороны, я знаю, что я делаю, куда иду. Я имею это откровение от Отца, что я должен сделать в этой жизни. Поэтому мне так прекрасно, приятно жить на этой земле. Потому что каждый из вас точно так должен узнать, для чего ты рожден на эту землю. Какая ты часть тела Иисуса Христа? Я знаю свое призвание. Я знаю, что я должен сделать на этой земле. Он мне сказал. Я знаю, мне никто не заберет мое откровение, которое Он дал мне. Это не было пророчеством. Это было получено с неба. Каждый из вас должен получить от Иисуса то, кто Он есть. Ты должен знать, что ты должен сделать на этой земле. чего должен достичь. И должен идти и делать это. И никто не сможет тебя остановить. Знаете, почему некоторые вещи в вашей жизни рушились, не получались? Потому что это не твое. Бог не даст тебе зайти туда. Если ты начнешь делать что-то своими руками, Он заберет у тебя только по одной причине, потому что у Него для тебя есть план. Только начни искать Его лица. Спроси у Него, что ты хочешь сделать через меня на этой земле. Боже мой, где-то 10 лет назад я молился, совсем молодой христианин, и мне просто было такое видение, я увидел невесту Христа по отношению к тем людям, которые просто спасены будут. Родные мои, это очень небольшая горстка людей. Я вам сразу скажу, любимые. Я не хочу, чтобы никто не обманывался из вас, что вы попадаете в невесту Христа. Родные мои, если вы не исполните Его волю на этой земле, невеста делает только то, что делал Иисус. Наш жених Иисус Христос начал работу. Невеста должна ее закончить и поставить точку. И только после этого невеста будет забрана. Некоторые говорят: о, может быть, Господь завтра придет. Я знаю, что Господь завтра не придет. Знаете почему? Потому что работа на этой земле не закончена. Нам еще дан определенный отрезок времени. Я не знаю, когда он придет. Я знаю только одно, что невеста не будет забираться в поражении. Невеста будет забираться во славе. Это будет количество людей, которые исполнили волю Его на этой земле. И никто не смог остановить их. И смотрите, вторая глава Неемии. «И сказал царю: если царю угодно будет, если в благоговении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, и я обстроил его. И сказал мне царь: иди, и царь, и царица, которые сидели подле него, сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься. И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». Когда ты пойдешь на это поле работы, на поле работы Иисуса Христа, тебе все инструменты, все будет дано для того, чтобы совершить Его работу. Я до конца моей жизни буду кричать, что Бог поднимет настоящую церковь. Бог поднимет такую церковь, которую мир еще не видел. Мы с вами думаем, что мы видим церквя вокруг. Родные мои, это младенческая стадия. Я верю, что когда поднимется настоящая церковь, там действительно нечестивый не устоит. Там действительно народ будет святой. Я верю в то, что Бог поднимет такую церковь. Иначе зачем мы молимся этой молитвой? Да придет царствие Твое. Да будет царство Твое на земле, как и на небе. Зачем мы молимся этой молитвой? Значит, Его царство придет на эту землю. Давайте сейчас с вами встанем. Не хочу больше брать ваше время. И просто тихонечко, без всяких лозунгов и криков, просто попросим нашего Небесного Отца, чтобы Он дал нам исполнить Его волю.